Том 1, глава 0, пролог. Слабый герой Клауд. Когда же все пошло не так? В тот момент, когда герой Гис и члены моей группы встретились. Или после того жалкого поражения в дуэли против героя Лориана, я не знаю. Все говорят, что я глупый и слабый идиот, в котором сильно лишь чувство справедливости. Но даже такой дурак, как я, понял, что удача отвернулась от меня. Началось в Сесари. Она занимает позицию волшебницы в моей группе. Кроме того, она очень умная. И так как у меня не хватает ума, именно она разрабатывала для меня стратегии в битвах. В ночь после покорения долины гоблинов мы разбили лагерь вместе с отрядом героя Лориана. У меня не получалось заснуть, поэтому я вышел прогуляться по полю. Там я и застал целующихся Лориана и Ири под светом луны. Наверное, для кого-то это была бы красивая сцена, но я совершенно не мог заставить себя оценить это. Так или иначе, я оставил их одних и направился обратно к палатке. Затем была Офелия, кандидатка в святую церкви, поклоняющаяся богине Айрис. Она от природы обладает теплым и добрым сердцем. У нее произошла интрижка с каким-то неизвестным мне человеком на мельнице. То, как она выглядела, как она флиртовала, пока в ее заднице был член, это было что-то, чего я еще никогда не видел. Но даже в этом случае все было в порядке. Потому что меня это никак не касается. Меня не касается то, с кем они встречаются, так как это их личная жизнь. У меня слегка болит живот, хотя нет, он очень сильно болит, но, тем не менее, все в порядке. Но только не ты, Нирия. Ты та, кто всегда помогала мне в деревне, когда я еще жил, будучи сиротой. Та, кто всегда тепло мне улыбалась. Ты ведь решила стать рыцарем, чтобы защитить меня. Когда я увидел, как ты становишься на колени и начинаешь сосать Гису, мое зрение будто помутилось, ты даже и представить себе не можешь, каково мне было. Такое чувство, что все те воспоминания, те моменты, которые мы провели вместе, все это начало разваливаться на части. Кажется, что все от меня отвернулись. Мне тяжело это вынести. Мое сердце разорвано на части, и никто не может помочь мне собрать его обратно. Как будто я снова стал сиротой. Как будто я и не встречал тебя вовсе. Я хочу умереть, но при этом не могу. Ведь я – герой. У меня есть обязанности и долг – защищать людей как от страданий, так и от монстров. Но знаете что? Обязанности героя, которыми я всегда так гордился, с того дня стали слишком тяжелыми. Это стало казаться для меня ненужным багажом. Хотелось выбросить его, но не было такой возможности. Вот почему я выполняю этот странный ритуал. Вот почему я чувствую некую одержимость от слов этой подозрительной старухи. По ее словам, если я окроплю своей кровью нарисованный на полу таинственный магический круг, само мое естество перестанет существовать, а мое тело займет душа другого человека. Мне очень жаль этого человека, но я больше не могу. Я устал, так устал. Я устал от гонений за то, что я простолюдин. Устал, что меня игнорируют из-за отсутствия навыков. Я лишь мог смеяться благодаря тебе, Нирия. Но теперь никого не осталось рядом со мной. Поэтому я не могу сейчас остановиться. Кинжал рассек мою ладонь, и кровь начала течь на нарисованный старухой магический круг. Он ярко засветился ужасным цветом, а мое сознание начало затуманиваться. Ах, наконец-то все кончено. Чувство приближающегося вечного покоя заставило меня улыбнуться после очень долгого времени. Новый герой начнет жить в моем теле. Прошу, только не соверши те же ошибки, что и я. Том 1, глава 1. Не так уж и сложно быть героем. 1. Представьте, что у вас есть друг, который занимает у вас деньги, но при этом не возвращает их. Как бы вы поступили с ним в таком случае? Есть много способов, и среди них я выбрал бы следующий. МГХ. Давай же, он больше, чем у моего мужа. Посоветовать НТР-игру. Кто-то, кто живет с верой в непорочную гаремную любовь. Что произойдет с этим человеком, если дать ему сыграть в НТР-игру и не при этом сказав ему, что это НТР-игра? Не начнет ли он лить кровавые слезы? Одна только мысль об этом, и мои губы дернулись в ухмылке. Чертов сукин сын, ты ведь сказал, что мигом вернешь деньги, а теперь проклинаешь меня. Отлично, просто отлично. Теперь, если не хочешь, можешь и не возвращать их. Мне не нужны эти чертовы деньги. Я просто обменял эти 3 миллиона вон, ПП, корейская национальная валюта, на твою разбитую душу. С такими мыслями в голове, ухмыляясь, я продолжал смотреть на монитор. Там показывали очень милую замужнюю даму, которая покачивала бедрами на члене старика с пивным животом. И я продолжил играть. Прошло 2 часа, это был конец игры, на экране шли титры, закончилось быстрее, чем я ожидал. Сама по себе игра неплохая, так как следует лучшим традициям жанра МТР, но этого недостаточно. Ведь я хочу оставить такую рану в сердце этого плачущего ребенка, которую невозможно будет излечить, и которая останется с ним до конца его жизни. В противном случае этот ублюдок лишь почувствует, будто он испачкался. Поэтому я купил и сыграл в еще несколько НТР-игр. Таким образом, прошли пару десятков часов без перерыва. В какой-то момент в мою комнату вошла Лия и спросила, какого черта я вообще делаю. А выходя из комнаты, она бросила на меня презрительный взгляд. Но это важно. И благодаря вложенным силам, я отобрал несколько игр, которые соответствовали моим требованиям. ММ, это не подходит. У этой недостаточно игрового времени. ХММ, нет, у этой отвратительная графика. Так, если исключить эту и вот эту, то выходит, что осталось только 2 претендента. Удивительно было и то, что оставшиеся 2 игры были созданы одной и той же компанией. Это были игры, сюжет которых происходит в одном и том же мире, но играете вы за разных героев. Я снова взглянул на них и решил остановиться над Хехера и Спарты. Пикантно. А сиквел этой игры был очень горячим. Моя первая игра в жанре НТР, сиквел игры Хехера и Спарты. Она оставила в моей душе свой отпечаток, ведь даже после того, как я ее прошел, мой разум временами буквально отключался, и это длилось довольно продолжительное время. Я даже не могу вспомнить, сколько клавиатур я сломал. Хотя благодаря этой игре другие в этом же жанре были легче, тем не менее, если я дам ему эту игру, то все не закончится простым наказанием. Скорее это даже сломает нашу дружбу, ведь он мой единственный оставшийся друг, и мне не хотелось бы терять и его. Так что я уступлю в этот раз, несмотря на то, что первая часть менее будоражащая, чем ее сиквел, эта игра все равно неплохой кусок дерьма. Хехер и Спарты, как и следует из названия, отряд героя отправляется в путешествие, чтобы одолеть короля демонов. Проблема только в том, что путешествие не будет таким уж гладким для главного героя. Ах да, просто чтоб вы знали, в этой игре аж 4 героя, и включая главного персонажа, 3 из них – мужчины. И поначалу 2 других героя выступают в роли злодеев 2-го плана, как те злодеи, которых ты рано или поздно одолеешь. Это также даст вам то самое сладкое чувство победы и признания после тяжелой работы. Это успокаивает игроков, благодаря чему они спокойно фокусируются на истории главного героя и его росте. Тогда в чем же проблема, спросите вы, а в том, что когда вы только начнете замечать странности, героини уже поссорятся с вами под контролем других героев, а затем в прямом смысле этого слова полностью перейдут на их сторону буквально по щелчку пальцев. Ну даже в этой ситуации вы можете попытаться вернуть их обратно, ведь щедрые разработчики предусмотрели большое количество вариантов развития событий. Да уж, люди, что создали эту игру, самые настоящие отморозки. Итак, чтобы избежать МТР, я опробовал множество действий. Усиление персонажа путем гринда, максимально качественное времяпрепровождение с героинями, оплата и участие в событиях или выбор совершенно других вариантов. Я действительно перепробовал абсолютно все, но итог всему был один и тот же. Да пошло оно все. Развитие персонажа, но ваш персонаж с самого начала слабый. Даже скорость роста его характеристик ниже, чем у других героев. Повышать привязанность героинь к герою, хах, в этом нет смысла. Другие герои их просто заберут чуть позже с помощью магии. Да, поначалу игра дает тебе маленькую надежду, а затем окунает тебя в дерьмо по самую голову. Дорогие разработчики, вы отлично разбираетесь в том, как вселить отчаяние в душу человека. Поэтому пусть эта сволочь, что не возвращает деньги, испытает точно такое же отчаяние. Кстати, люди во внешнем мире теперь представляют себе героев именно таким образом. Смотря на титульный экран Хехера и Спарты, я погрузился в свои мысли. На экране главный герой и 3 героини идут по дороге с счастливыми улыбками на лицах. Окружающий их пейзаж выглядит притягательным. Сочные зеленые поля, красивые реки и ярко светящее солнце. Ха, и это путешествие, в конце которого нужно одолеть короля демонов. Да уж, почти сразу после запуска игры отряд героя бросит в самое пекло без каких-либо указаний. Когда я понял, что эта игра из себя представляет, я устроил главному герою адские тренировки в течение года по игровому времени. красивые героини, трогательные события, любовные сцены, на поле боя все это не имеет никакого значения. Если будете внимательны, то сможете найти трупы тех красивых девушек, которых вы встречали в игре. Но при этом эти герои путешествуют с комфортом, слоняются туда-сюда, а в довершение еще и происходит НТР. В этой игре вы не сможете предсказать, в какой момент произойдет НТР, но я знаю, ведь я играл в это дерьмо. Просто представьте, что женщина, которую вы считаете красивой, уже на следующий день уйдет от вас к другому. Ну и у кого после такого счастья будет стоять? Если такой человек и существует, то я буду покланяться ему, как Богу. Ну, или он просто придурок. Я что, идиот? Уже прошло несколько лет с моего последнего запуска этой игры, но мое сердце до сих пор звонко стучит, стоит мне просто взглянуть на этих героев. Вздохнув, я запускаю игру. Думаю в очередной раз проверить. До сих пор надеюсь пройти на концовку без НТР, которая по счету это будет попытка. Неважно, все равно такой концовки не существует в этой игре. Как бы то ни было, хоть такой исход и невозможен, я просто не хотел так думать. Клик. Черт, мои глаза. Стоило мне только запустить игру, как вдруг из монитора вылетела яркая вспышка света, сила которого сравнима, наверное, со солнцем, одновременно с веселым звуком запуска игры. Я закрыл веки и прикрыл глаза от света своими руками. Спустя небольшой промежуток времени свет испарился. Что сейчас произошло? У меня что, монитор сломался? Черт, у меня ведь даже нет денег, чтобы починить его. И вот с такими мыслями в голове я убрал руки и открыл глаза. Деревянная стена, на полу таинственный магический круг, впитывающий кровь, которая течет из моей ладони. Я протер глаза, но деревянная стена и магический круг все еще передо мной. Оперившись на стену, я встал. Чувствовались шероховатости необработанного дерева. Я начал ощущать свое тело, но оно не мое. Постепенно, мой взгляд скользит вниз. Это что? Запнувшись несколько раз, я тяжело вздохнул и потянулся рукой к заднему карману брюк за блоком сигарет, которые всегда находятся там, но, к сожалению, их там не оказалось. Ха-ха-ха. А боже, почему я? Вы когда-нибудь слышали о пяти стадиях принятия неизбежного? Я видел упоминание об этом на одном сайте. Вроде один известный американский психолог упоминал об этом в своей книге. Почему я упомянул об этом ни с того ни с сего? Да потому, что текущая ситуация очень хорошо подходит под это. Это сон, точно. Я просто уснул, потому что слишком долго играл в игры. Первый этап – отрицание. Нет, ну почему? Черт возьми, это должен быть я. Из всех в мире людей, я. Я уже проходил через это. Проходил через столько боли. Почему надо и дальше мучить мою душу? Второй этап – гнев. Боже, молю. Я лучше дважды пройду срочную службу. Этот ад уже выжил меня досуха один раз, но я постараюсь. Третий этап – торг. Ха-ха, серьезно. Четвертый этап – депрессия. Мда. Похоже, это мое предназначение. Мне просто не дано жить на Земле. Прощай, моя прекрасная планета. Пятый и последний этап – принятие. Когда мои эмоции утихли, я тупо уставился в стену. Дерьмовая деревянная стена из фэнтезийного мира. Я уж думал, что больше никогда тебя не увижу. Я повернул голову и обнаружил что-то похожее на небольшую тетрадь, затем поднял ее и прочитал содержимое. Короче говоря, там было описание текущей ситуации, извинения, что следует сделать в ближайшем будущем и... Так, теперь мне ясно. Я оказался внутри игры. А во, серьезно, что ли? Я Клауд, главный герой Тхехера и Спарты. Так, ходили слухи, что его перец очень маленький, давай глянем. Блин, неужели он настолько маленький? Ха-ха, я никогда в жизни не видел его размером с мизинец. И вот, теперь у меня такой. Да пошло оно все. От злости я швырнул тетрадь. Сукин сын, если ты собрался помереть, так иди и умри в одиночестве. Меня-то зачем втягивать в это? Застонав, я вышел из этой комнаты. Местом, из которого я вышел, была хижина, расположенная в отдаленной части деревни. Выйдя из хижины, поверните направо, а потом идите прямо. Вроде так там было написано. Следуя инструкциям из тетради, я обнаружил здание с табличкой, на которой было написано «Рекан». Далее мне нужно было найти пятую комнату на втором этаже. Стоило мне только войти в трактир, как меня сразу же окликнули группа выпивших крестьян и трактирщик. «Ох, герой, ты где пропадал в столь поздний час? Ты хоть пообедал? У меня все еще осталось немного куриного рагу. Тебе принести? Нет, не надо». Бросив короткий ответ, я сразу направился на второй этаж. Выражения лиц у крестьян и трактирщика были слегка странными. Наверное, я вел себя с ними не так хорошо, в отличие от Клауда. Ладно, что бы это ни было, я просто буду считать, что случилось что-то плохое. Я открыл пятую комнату, вошел внутрь и бросил свое тело в кровать. Засыпая, я молился, чтобы все это оказалось ничем иным, как сном, когда я проснусь. Но на следующее утро, смотря на незнакомый мне потолок, я еще раз убедился, что все это суровая реальность, которая не собирается мягко со мной обходиться. Хочу закурить. Тук, тук, кто-то постучал в дверь. Что ты там делаешь, Клауд? Ты что, все еще спишь? Тук, тук, Клауд. Тук, тук, тук, тук, бам, бам. Эй, Клауд, отвечай. Ты все еще спишь? Чего? Дверь не заперта? Черт, как же шумно. Я накрыл свои уши подушкой, но это не помогло заглушить шум. Звук приближающихся шагов становился все громче, а потом что-то твердое ударило мне в спину. Больно. Я поворочился из стороны в сторону, как бы показывая, что мне все еще нужно немного поспать. Но похоже, что этот человек не понял моего знака, поэтому он снова, как и в прошлый раз, тяжело ударил меня в спину. Клауд, проснись. Как долго ты еще собираешься спать? Ладно, если я и сейчас не отвечу, то он так и не уйдет отсюда. Я убрал подушку с ушей и повернул голову. Перед моими глазами стояла симпатичная девушка с длинными и гладкими волосами, собранных в два хвостика. Она казалась немного ниже среднего женского роста, а в правой руке у нее был длинный деревянный посох. Вау, да это ж героиня. Цундеры. Она была очарована красотой и внешностью героя, единственная цундеры в моем отряде. Как там ее звали? Эри, кажется. Эри, зачем ты меня разбудила? Гахаха. Зачем? Затем, что все, кроме тебя, уже давно встали. И, мы остановились здесь всего на ночь, чтобы утром двигаться к следующей точке. Давай, быстро умывайся и отправляемся. Указав на воду в ведре, Эри повернулась и попыталась выйти из комнаты. Нет, это раздражает. Что? Она повернулась с широко раскрытыми глазами. Я снова оказался в своей постели. Что ты делаешь? Я же тебе уже сказал, я очень устал. Я хочу спать. Я не хочу снова герой. Я не хочу. Том 1, глава 2. Не так уж и сложно быть героем. 2. Чтобы жить и есть, надо работать. Особенно если ты живешь в бедной деревне. Поэтому ранним утром в трактире никого не было, кроме самого трактирщика и еще нескольких постояльцев. Пустой холл на первом этаже. Там сидели две девушки с подавленными лицами. То, что сейчас происходит, это все на самом деле. Белокурая красавица, от которой исходило чувство теплоты, вздохнула. Это была Офелия, обладательница прекрасных изумрудно-зеленых глаз, кандидатка в святую церкви, поклоняющаяся богине Айрис, а также женщина с большим и теплым сердцем. Ну, он вот так вот сказал. Что с ним вдруг случилось? Девушка по имени Эри с недоумением на лице покачала головой. С волосами цвета вороного крыла, она одновременно и выдающаяся волшебница, и вторая дочь герцога королевства Прана. Она не могла понять внезапно изменившегося мышления героя. Клауд, человек, искренность которого глубоко укоренилась в его костях, он всегда последним ложился спать и всегда первым вставал. Но, похоже, в нем странным образом что-то изменилось. Он стал очень ленивым. Ленивым настолько, что теперь даже не встает с постели. Из-за этого отряд уже несколько дней не может покинуть это село. Топ, топ. Когда послышался звук спускающихся по лестнице шагов, Офелия и Эри одновременно повернули головы в предвкушение, которое, впрочем, исчезло спустя мгновение, когда они увидели лишь одну девушку. До сих пор не вышло, Трия дружно вздохнула. Девушка с короткими темно-синими волосами и глазами того же цвета кивнула с выражением вины на лице. «Если он даже тебя не слушает, то мы действительно ничего не можем поделать», — Эри пожала плечами, потеряв всякую надежду. Ведь девушка, что ходила будить Клауда и вернулась одна, никто иная, как его заветная подруга детства. Клауд всегда слушает свою подругу детства Нирию, но теперь он избегает ее и все продолжает лежать на кровати. Это может лишь значить, что он принял решение и теперь не оступится от него. В чем причина такого поведения? Может быть, герой знает? Невозможно, мы ведь знаем, что он тупой, так ведь? Да, но... Эри замолчала. В столице империи уже в следующем месяце состоится светский банкет, и там три девушки собираются перейти в отряды других героев. Если Клауд знал об этом, то его поведение обрело бы смысл. Даже если он знает, это ничего не изменит. Все так, но, тогда ладно, давайте просто забудем об этом пока. Клауд тоже этого хочет. Наверное, ты права, но это не изменит того факта, что они поменяют отряд. Они решились на это лишь из-за того, что Клауд был слабым героем. Прошел месяц с тех пор, как я попал в это слабое тело. Вопреки моим ожиданиям, героини, надоедавшие мне первые пару дней, внезапно перестали досаждать мне. Герой, нам следует выдвигаться сегодня. Кандидатка в святые, что любит выставлять на показ свое тело, заговорила со мной. Ну вы только посмотрите на глубину ее декольте и на этот разрез на ее бедрах. Какой у нее размер груди и бедер, это вообще законно. Тот факт, что я был внутри игры для взрослых, в очередной раз поразил меня. Ха-ха-ха. Черт, каким образом она вообще стала кандидаткой в святые? Кандидатка в суккубы звучит реалистичнее. Как обычно, игнорируя ее, я продолжал жевать хлеб. Она лишь вздохнула, будто ожидая моей реакции. Мы опоздаем на светский банкет в империи, если не двинемся сегодня. Поскольку герой не пойдет, у нас не остается другого выбора, как отправиться самим. Светский банкет в империи, это то самое событие. Светский банкет в империи, мероприятие, проводимое в столице империи, в самом центре континента. На нем собираются самые известные личности. Это прекрасное место для того, чтобы завести себе влиятельных друзей. Разумеется, другие герои там тоже будут присутствовать. Всякий раз, отправляясь туда, Клауд сталкивается со всевозможными унижениями и оскорблениями из-за своего простолюдинского происхождения и малых способностей. Но сейчас для меня это не имеет никакого значения. Еда столицы империи, разве она не должна быть вкусной? Мне уже надоел этот хлеб и суп, меня уже тошнит от куриного запаха. Этот мир, сущий ад, этот мир явно другой. Он отличается от моего старого, но еда в целом похожа. Тем не менее, так как империя расположена в центре континента, то и готовить там должны лучше. А тем более, если это светский банкет, там даже простое блюдо, приправленное какими-нибудь специями, наверняка будет в 100 раз лучше, чем этот безвкусный суп. Да, герой, если мы не поторопимся вперед, то мы не успеем вовра. Офелия уставилась на меня с широко открытыми глазами, она явно не ожидала моего ответа. Но мне было все равно, потому что я готов выдвигаться хоть сейчас. Отправляемся в империю. Я собрал все свои жалкие пожитки, которые у меня были, и прошел мимо Офелии, которая по-прежнему смотрела на меня все тем же удивленным взглядом, хотя я уже направился к лестнице. Пока я спускался по лестнице, Эринирия, сидевшие с рассеянным видом за столом на первом этаже, в шоке посмотрели на меня. «Ах, ты пришел поесть? Нет, разве трактирщик не относит тебе еду?» Явно в замешательстве, Эринирия попеременно смотрели то на меня, то на Офелию. Он сказал, что тоже пойдет на светский банкет. Они обе уставились на меня с таким же выражением лиц, какое было у Офелии, поэтому она поспешила ответить, находясь позади меня. «Пойдем, от человека, которого похитили, особо не дождешься доброты и веселого настроения, не так ли? Но я и не какой-то там затворник, ясно, даже атаку выходит на улицу, чтобы купить себе еды, например, гамбургеры. Эй, перестаньте на меня так смотреть, мне немного обидно от таких взглядов. Как бы то ни было, я просто оставил их всех позади и направился к выходу из трактира. Офелия и две девушки переглянулись и поспешно последовали за мной. Что произошло? Ты так упорно отказывался выйти из своей комнаты в течение месяца, почему ты вдруг передумал? В характерно дерзкой манере речи Ири скрестила руки на груди. Ну прям вылитая цундеры. Удивительно, но ничего из ее поведения не показалось мне милым. Мы пойдем пешком, нет ли здесь чего-то вроде кареты? Каким образом в такой глуши может появиться карета? Да ладно, мы что, действительно пойдем пешком? Нет, об этом не нужно беспокоиться. Я слышала, что в этой деревне есть пара лошадей. Мы можем одолжить их. Нирия покачала головой и успокоила меня. Правда? Тогда вперед, веди меня. Хорошо. Повернувшись с горьким выражением лица, она повела нас. Когда я шел позади нее, кто-то толкнул меня в бок. Оглянувшись, я увидел Эри. Она смотрела на меня недовольным взглядом. «Почему ты говоришь с ней таким тоном? Может, будешь слегка помягче?» И, конечно, я снова проигнорировал ее. Так что мы некоторое время шли молча и вскоре подошли к конюшне. И хотя я игнорировал ее взгляд, Эри некоторое время продолжала смотреть мне в лицо, после чего она со вздохом опустила свои глаза. Мне лишь оставалось гадать, не раздражает ли ее что-то еще. Может, ее раздражает даже трава. Ах, уважаемые воины, что вам могло понадобиться от такой скромной персоны, как я? Заметив наше приближение, хозяин конюшни вышел с улыбкой на лице. Нам нужно одолжить несколько лошадей, чтобы добраться до ближайшего города, выйдя вперед, заговорила Нерея. До ближайшего города в таком случае это не будет слишком далеко. Сколько вы планируете взять? 3, пожалуйста. 3, хмм, кажется, один из нас не владеет навыком верховой езды. Скорее всего, это либо Эри, либо Офелия. Все-таки первая волшебница, а вторая – монахиня. Логично, что кто-то из них не умеет ездить на лошади. Объективно оценив ситуацию, я направил свой взгляд на лошадей. Эта белая лошадь, кажется, выглядит лучше остальных. Хоть это и деревня в глуши, а не город, тем не менее лошади здесь выглядят довольно ухоженными. Так или иначе, я выбрал для себя коня. Я поставил одну ногу на стремя и одним прыжком вскочил на лошадь. Ржание, ржание. Когда ему внезапно на спину сел незнакомец, он заржал, подняв передние копыта в неистовом волнении. Вау-вау, хороший мальчик. Я слегка погладил его по гриве и успокоил. Только после этого беспокойный парень пришел в себя, будто волнение, которое он показывал, было всего лишь воображением. Я слегка погладил лошадь по спине и начал ждать, пока другие члены отряда повторят за мной. Однако, сколько бы я ни ждал, никто не подавал признаков того, что собирается сесть на лошадь. Ну и что вы делаете? Поехали. Мм. Клауд, я не смогу сесть верхом, если ты не подвинешься. Неловко улыбнувшись, Нерея почесала щеку. Ты же рыцарь, ты не умеешь ездить верхом? Рыцарь, который не умеет ездить на лошади. Этот мир точно безумен. Что ты несешь? Конечно, она умеет. Ты должен спуститься, чтобы она могла занять управление лошадью. О, так это Клауд не умеет ездить вверх. Стоп, что? Секундочку, что это за чушь? Эри, Офелия, вы умеете ездить верхом? Конечно, да. Да, я умею, но герой, почему ты спрашиваешь об этом? Они кивнули головами. Так вот, что они имели в виду. Ух, то есть Клауд не умеет ездить верхом, поэтому всегда ездил в одном седле позади Нерии. Перед лицом этой перевернутой реальности я не мог перестать массировать лоб. Герой не умеет ездить верхом? Герой, под каким солнцем ты родился, Клауд? С этого момента я умею ездить верхом. Что? Теперь я умею ездить верхом. Что, прости, о чем ты говоришь? Я слегка похлопал лошадь по спине, и она спокойно тронулась рысью вперед. Это? Три героини были очень удивлены. Хотя я, черт возьми, просто продемонстрировал им простейшие навыки управления лошадью. Поэтому одновременно с этим я еще показал несколько сложных приемов, которые могут выполнить лишь опытные наездники. В результате чего? Что происходит? Нерея была поражена, она тупо смотрела на меня с застывшим лицом. Я не могу в это поверить, Эри продолжала бормотать, как будто была чем-то одержима. О, милосердная богиня, Офелия опустилась на колени, прикрывая рот руками. Я ничего не мог поделать, кроме как рассмеяться над этой абсурдной ситуацией. Ха-ха-ха, Клауд, ты просто смешен. Насколько же ты был жалок? Том 1, глава 3, не так уж и сложно быть героем. 3. В игре Хехера и Спарты существует 5 человеческих стран. Королевство, известное своей ночной жизнью и преступниками, Алития. Королевство, известное своими плодородными землями и мирной обстановкой, Прана. Королевство, известное своими праведными рыцарскими семьями, Карта. Княжество, в котором проживает принцесса с титулом ледяной ведьмы, Поликия. И последняя страна, известная как сердце континента, Империя. Империя, как собственно и следует, расположена в центре континента. Она также является и центром континентальной торговли. Благодаря этому эта страна считается самой развитой среди всех. Она обладает большой территорией и самой сильной военной мощью, настолько сильной, что напади на нее 3 страны сразу, Империя сможет отразить этот удар. По крайней мере, так было в сюжете игры. В реальности ощущается совершенно по-другому. По улицам широко раскинулись дома, характерные для эпохи Возрождения. Красные крыши и белые стены, мощенные кирпичом улицы. И словно я попал на рынок, повсюду снующиеся люди. Играя в игру, у меня успело сформироваться впечатление, что культурные и военные потенциалы других стран отстают от сердца континента, но, видя это в реальности, Империя на совершенно другом уровне. Если уж сравнивать, например, культуру, то я бы не удивился, носи с собой стражники средневековые ружья или аркебузы. Конечно, увидев их с мечами на поясе, я понял, что слегка поторопился с выводами. «Герой, что ты высматриваешь?» «Пойдем», — сказала Офелия. Другие члены отряда, включая и саму Офелию, судя по всему, не особо впечатлены атмосферой столицы империи. Ну, они уже были здесь несколько раз, они, вероятно, уже привыкли к этому месту. Я последовал за тремя героинями. По мере того, как мы проходили многолюдные улицы, направляясь к центру города, количество людей постепенно уменьшалось. Ближе к центру уже было не так много людей. Кроме того, вокруг были патрули хорошо вооруженной стражи, а окружающие нас здания также стали выглядеть куда более старинными, чем те, что я видел до этого. Это район знати. Когда мы собирались выйти на старинную улицу, нам заблокировал дорогу молодой стражник. «Стоять! Вы кто такие? Я вас никогда раньше не видел. Те, кто не могут подтвердить свою личность, не смогут пройти дальше. Мы, придурок!» Прежде чем Нерея успела договорить, большой кулак опустился на голову блокировавшего нам дорогу стражника. Стражник с резким выражением лица быстро развернулся в сторону, откуда пришелся удар, но увидев человека, что приложился по его голове, он удивился и быстро отдал честь. «Доброе утро, капитан стражи. Что вы здесь делаете, сэр?» Не обращая внимания на юношу, капитан стражи развернулся в нашу сторону. «Герои и его спутники. Давно не виделись. Давно не виделись, Хекс. Как твои дети?» «Ха-ха, за эти дни волосы у этих сопляков стали длиннее, в остальном же все осталось, как и прежде. Но из-за их пакости у меня теперь постоянно болит голова. Хах, все дети такие. И это то, что делает их такими милыми. Согласен. Вы уж простите меня за этого юнца. Он еще совсем зеленый, только-только поступил к нам на службу, многого еще не знает. Даже если он многого не знает, сегодня ведь проводится светский банкет в замке, разве стража не должна быть в курсе о герое и его спутниках?» Сказал Эри. «Все, как вы и говорите, госпожа мудрец Эри. Верьте мне, я обязательно займусь этим юнцом и обучу его как следует». При слове «обучу» цвет лица стражника стал бледно-голубым. Судя по всему, у стражи очень строгая система подчинения и взаимодействия. Должно быть, он был в ужасе от предстоящего обучения. Я проходил через нечто похожее. До того, как я попал в этот мир, я проходил срочную службу, по сути своей ад. Место, где мне пришлось приложить немало усилий, чтобы выглядеть хорошо в глазах армейских начальников. Хотя это никак не повлияло на интенсивность этих проклятых тренировок. Вам не нужна карета, я могу договориться с нужными людьми, чтобы вам предоставили ее. Мы уже не были в столице очень долгое время, поэтому хотим осмотреться. Не беспокойтесь об этом и просто делайте то, что должны делать. В таком случае до свидания. Поклонившись нам, капитан стражи удалился. Конечно, он не забыл о незадачливом молодом стражнике и с дьявольской улыбкой потащил его за собой. Мы прошли через эти старинные улицы и направились прямо в замок столицы империи. Светский банкет в империи – важнейшие события в жизни знати. Это буквально единственная возможность для низшего дворянства обратить на себя внимание высшего, в то время как для последних – это возможность упрочить свои уже установленные связи. Иными словами, этот банкет – самое желанное место для всей знати. Здесь можно встретиться не только с самыми могущественными людьми, как, например, с пятью герцогами империи, но и с его величеством императором. Поэтому количество людей, которым разрешено участвовать в банкете, ограничено. Высшая знать империи, самые значимые люди на всем континенте, королевские семьи других стран, обязательные гости. Знати других стран достаточно тяжело попасть на это мероприятие. Что касается простолюдинов, то тут и говорить нечего, лишь клауты ГИС, герои, а также члены их отрядов, вот и все простолюдины, что могли присутствовать на светском банкете. Для знати это было совершенно неприемлемо. Грязные простолюдины ели, пили и смеялись в этом священном месте. Этой черни по природе своей не позволялось на них смотреть, но что они могли поделать? Герой. Герои избираются с помощью особого предмета – Святого Меча. Он создан главным божеством единственной и неповторимой, Айрис. Выбор Святого Меча – это воля самих небес. И они, простые смертные, не могут и не могли воспротивиться этому. Однако они не могли смириться с неприятным чувством, исходящим из глубин их души. С тем самым чувством, которое ты ощущаешь по отношению к слабым. А Клауд был самым слабым среди простолюдинов, участвовавших в этом банкете. Ты ешь, как дикарь. В конце концов, Чернь никогда не избавится от своих варварских привычек. Молодой человек в опрятном костюме цокнул языком. Слишком громко для шепота и слишком невнятно для обычной речи. Но этот жест явно предназначался для того, чтобы быть услышанным. Вот об этом я и говорю. Может, оболочка и красивая, но внутри все уже давно сгнило. Клаут очень красивый, хотя он и выглядит немного худощавым и хрупким. Но если сосредоточиться только на его внешности, то на всем континенте найдется всего несколько человек, кто сможет с ним посоперничать. Однако для женщин, особенно знати, мужская внешность была далеко не единственным параметром. Происхождение, характер, способности и богатство – все это, помимо внешности, должно быть учтено. И Клауду было нечего предложить, кроме его внешности и титула героя. Его происхождение – простолюдин, характер – нерешительный, способности – как для героя, низкие нет, даже очень низкие. Несмотря на то, что герой по имени Гис, выходец из трущоб королевства Алитии, все сплетни знати были направлены только на Клауда. Почему? Потому что Гис сильный, а Клауд – слабак. У Гиса есть признанные достижения, у Клауда – нет. Некоторые даже считают, что три героя смогут победить короля демонов без участия Клауда. Эти люди. Рядом с Клаудом была Нирия, прикусившая губу. Ее кулаки под столом дрожали от злости. Они уже испытывали эти оскорбления множество раз, но Нирия все никак не могла к этому привыкнуть. Ей хотелось ударить их в голову с такой силой, чтобы оттуда пошла кровь, но ей пришлось смириться с этим. Ведь она такая же простолюдинка, и стоит ей хоть что-то сделать, вся вина будет возложена на плечи Клауда. Дорогой, мне кажется, или эта чернь смотрит на нас, и это в то время, когда она носит тряпки, пытаясь выдать их за платье. Она довольно смелая, решившись показаться в этом жалком наряде. Ха-ха, такова женская грязная, ревнивая натура. Внешний вид – это первое, что человек видит в другом при встрече. Даже если прикрыться славным щитом в виде дворянского происхождения и благородной крови, они, в конце концов, остаются все теми же людьми. Вполне естественно для женщины, что ей нравится красивый мужчина. Точно так же было совершенно естественно ревновать его к красивой женщине, сидящей рядом с ним. И чем выше ваш статус по отношению к оппоненту, тем легче обратить эту ревность в действие. Тем не менее, можно сказать, что она выбрала не самый подходящий момент для своих слов. «О, дорогая, разве это не дурной тон так открыто оскорблять других? Если бы ты сказала это в королевстве, откуда я родом, то знай, что тебя могли бы убить в любой момент». Загорелый блондин положил руку на плечо женщины. Потрясенная такой наглостью, она попыталась смахнуть эту руку, но обнаружив, чья это рука, она замерла. «Г-герой Гис, здравствуйте, мисс. Сегодня вы выглядите особенно очаровательно. Разве это не первая наша встреча? Это не важно. Важно то, что нам было суждено встретиться». Гис нежно погладил женщину по щеке. Уже одно это заставило ее покраснеть. «Что ты делаешь с моей невестой?» Молодой человек в ярости уже собирался броситься, как вдруг путь ему преградил взявшийся из ниоткуда меч. «Че что? Кто посмел направить меч на Лориан?» На пути молодого человека стоял красивый мужчина с аккуратно причесанными каштановыми волосами. Первый принц, а также герой королевства Карта, Лориан, даже будучи сыном дворянина империи, молодой человек не мог быть безрассудным. «Не беспокойтесь, это всего лишь церемониальный меч, он даже не заточен. Кто тут боится? И почему ты остановил меня? Разве ты не видишь, что этот ублюдок делает с моей невестой? Кажется, произошло недоразумение. Я остановил вас, потому что боялся, что вы пострадаете». «Что?» Услышав озадаченный тон молодого человека, Лориан вздохнул. «Сможете ли вы победить, если сразитесь с Гисом?» «Это...» Молодой человек закрыл рот. Принадлежа к знати, он вырос избалованным, у него не было ни малейшего шанса победить героя, Гиса. «Я и не собирался драться. Это все-таки светский банкет. На этом мероприятии никто не будет драться, даже герой, верно, Хэймэм? Вы, конечно, правы, но своими действиями вы рискуете стать мишенью его враждебности в будущем. Ну и что с того? Ты, наверное, не знаешь, но мой отец...» «Знаю, знаю. Граф Картилл. Вино из его поместья известно на всем континенте. Я также слышал, что доход от производства вина довольно велик. А ты много знаешь?» «Да, тогда. Я знаю, что в вашем подчинении много людей, которые защищают вас, но вы действительно верите, что они смогут вас защитить?» «Что ты имеешь в виду?» «Гис, мастер скрытности. Даже если он герой, это не значит, что он не станет использовать сомнительные методы. Если он решится сделать что-то, прям уж у него не выйдет ничего сделать с тобой. Взгляд юноши, потерявший дар речи, устремился в пол. От растущего в нем чувства обиды и гнева он все сильнее сжимал свои кулаки. Как он мог успокоиться? Ведь это был удар по его мужской гордости. Муахахах. Словно дразня его, Гис рассмеялся и попытался поцеловать женщину в губы. Однако церемониальный меч скользнул между ними. «Тебя это тоже касается, следи за своим поведением. Это тебе не базар. Здесь собираются важнейшие люди, что правят этим континентом. А твои провокации не вписываются в это место. Тьфу, опять ты за старое, прямолинейный парень. Хорошо я, честно говоря, и не собирался этого делать. Что ж, до свидания, уродливая девица. Надеюсь, я больше никогда тебя не увижу». Гис убрал руку с женщины. Она была поражена внезапной переменой в поведении Гиса, но у нее не было выбора, кроме как быть утянутой молодым человеком за запястье. «Мне любопытно, что будет с этими двумя в будущем. Все такой же, независимо от того, что о тебе говорят другие. Опять это твое нездоровое отношение к окружающим. Ну и что с того? Так живут обычные люди, а как насчет вас, знати? По крайней мере, я считаю, что я намного лучше тебя. Что, правда? Тогда зачем ты пришел сюда? Не по той же ли причине, что и я?» На саркастическое замечание Гиса Лориан промолчал. Ведь Гис был прав, причина у них была общая. Гис улыбнулся и подошел к Клауду. Все это время Клауд ел копченую свинину. «Хей, герой, как дела?» Гис положил свою руку на плечо Клауда, словно они были давние друзья. Конечно, они определенно не были друзьями. Гис сделал так, потому что он не воспринимал Клауда всерьез. Но в данный момент Клауду было не до этого. Пересолено. Да, ее пересолили. С явным раздражением Клауд бросил вилку. Грохот, ляск, скрип. Тарелка и вилка задребезжали, издавая неприятный звук. От этого действия, помимо Гиса, на Клауда удивленно уставились как члены его отряда, так и Лориан. Тем временем Клауд посмотрел на Гиса и сказал: «Эй, позволь-ка мне спросить тебя кое о чем. Конечно, разве повара Дворца Империи не самые лучшие на всем континенте? Все так, тогда почему еда такая соленая? Нет, она не просто соленая. Это, черт возьми, грибанная мешанина специй, мяса и соли. Я пытался перебить этот вкус перцем, я использовал его целых 3 раза. 3. Но, боже мой, этот отвратительный вкус так никуда и не делся. В этом мире известна такая вещь, как умеренность. Если да, то где мне нормально поесть? В трактире еда пресная, в дворце слишком соленая. Мне что, нужно теперь покупать все ингредиенты и учиться готовить самому?» Гис годами жил в трущобах. Он мог с легкостью прочитать эмоции большинства людей, и то, что он сейчас видел гнев Клауда, был чертовски реальным. Поэтому он не мог не чувствовать себя немного неловко. «Нет, это естественно, приятель. Само собой разумеется, что блюда, которые подают во дворце, соленые. Так принято. Почему? Разве это не из-за тщеславия местной знати? Смотрите, мы настолько богаты, что нам некуда девать эти специи и прочее дерьмо. Это их, так сказать, способ продемонстрировать свое богатство. О, расточительность! Он и не думал об этом. В мире, где он жил до того, как этот придурок Клауд похитил его, насколько бы ни была расточительна или богата королевская семья, они никогда не позволяли себе такую испорченную роскошь. Ладно, давай теперь успокоимся и... То есть ты говоришь, что гостям тут подают соленую еду, а вкусную они едят отдельно? Да. Тогда куда? Я должен пойти поесть. Клауд закрыл лицо ладонями и закричал. В этот момент не только Гис, но и другие могли почувствовать искренность эмоций в этом крике. Поэтому все посмотрели на него с выражениями удивления и шока на их лицах. Отчаяние, которое он испытывал, было непонятно тем, кто родился и вырос здесь. Всего месяц назад еда с добавлением глутамата натрия в ее состав не была чем-то необычным, можно было найти и съесть такую буквально за несколько движений, а сейчас, даже нищие на улицу будут плеваться от этой королевской еды вам в лицо. Если, разрезав свою голову и мозг пополам, Клауд смог бы встретиться с настоящим Клаудом лицом к лицу, он бы так и сделал. Если бы у него осталась хоть крупица его души, я, черт возьми, обязательно отдал бы ее некроманту. Ха-ах, вот дерьмо. К сожалению, как только он завладел этим телом, душа изначального Клауда исчезла. Глубоко вздохнув, он, наконец, повернул голову. Хаэм, ну и что ты делаешь, держа меня за плечо все это время. «Ты спрашиваешь об этом только сейчас? Попробуй съесть это копченое мясо, и я посмотрю, как ты запоешь после этого. Ай, мэм, я попробую, потом». Не желая тратить еще больше времени на копченое мясо, Гиз пропустил мимо ушей реплику Клауда и сказал: «Почему ты спрашиваешь меня об этом, приятель? Может, лучше спросить кое-что у них?» Гиз хихикнул и показал большим пальцем за спину. Клауд и не заметил, но в какой-то момент Эри, Нирея и Офелия уже встали в ряд позади Гиза. Нирея выглядела обеспокоенной, словно обиженный щенок. Офелия с виноватым выражением лица уставилась в пол, а Эри тем временем отвернулась в другую сторону. «Девчонки, ну и что вы молчите? Я что, сам должен ему все сказать? Клауд, это мы». Три девушки колебались и не могли нормально говорить. Гиз смотрел на эту сцену со счастливым выражением лица, а Лориан просто ждал, пока они закончат говорить без всякого выражения эмоций на своем лице. С другой стороны, Клауд больше не мог ждать, и, словно выплюнув, сказал: «Вы хотите перейти в другой отряд?» На лицах девушек отразились разные эмоции: удивление, смущение, вина и другие, но среди этой палитры эмоций не было положительных. Увидев перед собой такую сцену, Гиз улыбнулся и ударил по столу. «Ха-ха-ха, что я слышу? Так ты знал об этом? Я думал, что ты просто тупой дурак, но это не так, ха-ха. И, твои девочки хотят уйти, поэтому, валяйте, если хотите уйти, уходите». Ответ, настолько легко сказанный, в него будто и не вкладывали для весу никаких эмоций. Лица трех девушек посуровели, словно время, которое они провели вместе, стало казаться пустым. Во время их путешествия они вместе преодолевали препятствия, вместе делили пищу и все вместе спасали людей. Кроме того, разве Клауд недобросердечен и не обладает мягким характером? Они ожидали не этого. Они думали, что он попытается каким-либо образом остановить их, что он будет умолять их, настойчиво просить передумать, рыдать перед ними, ругаться в гневе, ну или хоть что-то. Считая, что он как-нибудь попытается их остановить, они и представить себе не могли, что он отреагирует так легко, будто они были простыми незнакомцами для друг друга. Муахахахахаха, это относилось и к Гизу, он совершенно этого не ожидал. Родившись и прожив большую часть своей жизни в трущобах, он был свидетелем всевозможных аморальных вещей, из-за чего его личность была искажена. Ему приносило высочайшее удовольствие красть то, что принадлежит другим, а затем слушать крики этих неудачников. И украсть товарищей у героя, разве это не доставит ему сильнейшие эмоции наслаждения? Так и должно было быть. Ты намеренно притворяешься? Неужели ты все еще думаешь о благе этих девчонок? Вау, похвально. Ты действительно очень добрый герой. Гиз набрал силу в руке, что лежало на плече Клауда, и прижал его голову к своим плечам. Затем он прошептал: «А ты знаешь, твои девчонки уже переспали со мной. Например, эта сука Офелия. Она сказала, что должна хранить свое целомудрие, поэтому я протаранил ей задницу своим членом. Ты даже не догадываешься, сколько раз твоя подружка детства сосала мой член. Хэймэм, она говорила, что вы еще даже не целовались, это правда. Жаль, конечно, но ты можешь поцеловать ее прямо сейчас. Мне любопытно, каково это, целовать губы, что сосали мой член. А, что, нечего сказать? Да, да, тебе нечего сказать, потому что ты ничтожество, не способное даже защитить свою женщину. Поэтому не играй тут со мной в крутого, ублюдок». Внезапно улыбка исчезла с победоносного лица Гиза. Клауд смотрел на него, всем своим видом показывая, что ему жалко Гиза. «Тебе следует вернуться домой и пососать еще немного». Он показал жест, где большой палец был зажат между указательным и средним пальцами. Гиз нахмурился. «Что это?» Клауд прошептал Гизу. «Соски твоей мамаши». Том 1, глава 4. Не так уж и сложно быть героем. 4. Люди склонны паниковать, попадая в неожиданные ситуации. Эта теория применима и к Гизу. Его слова застряли в его горле, а взгляд был расфокусирован. Лишь спустя некоторое время он понял, что его дразнили. «Ах ты, ублюдок!» Удар Клауда, которого Гиз ударил прямо в лицо, отбросило в сторону на 5 метров, после чего он упал на пол и перевернулся. Гиз мгновенно подскочил к нему и пнул его в живот. Спина Клауда изогнулась под странным углом, словно натянутый лук. «Ублюдок, кем ты себя возомнил? Ты хоть осознаешь, с кем разговариваешь?» После каждого удара или пинка раздавался хруст и треск костей. Несмотря на то, что он избивал и ломал тело Клауда, Разум Гиса все не мог успокоиться. Странно, в обычной ситуации это должно было успокоить его, но сколько бы ударов Гис не нанес кулаками, сколько бы он ни пинал его, чувство раздражения все никак не пропадало. Почему? Гис вскоре понял. Обычно стоит ему лишь слегка побить людей, и они уже молят о пощаде, стоя на коленях. Люди ненавидят боль. Гис всегда ощущал некое превосходство от такого вида страдающих перед ним людей. Однако, в отличие от всякого мусора, Клауд, которого он прямо сейчас избивал, не издавал ни звука. Независимо от того, сколько он вложил силы в свои руки или ноги, даже если после удара ломались кости, а внутренние органы были разорваны, он так и не издал ни единого стона. Но почему? Клауд не уклонялся и не пытался блокировать его удары. Это выглядело так, словно родитель жалел своего ребенка. Гису это совершенно не нравилось. Может, мне просто убить его? В тот самый момент, когда, охваченный убийственным порывом, Гис собирался нанести удар в шею Клауда. Стой! Нерия встала между ними. И благодаря этому удар, который был нацелен в шею Клауда, так и не достиг его. Гис яростно уставился на Нерию. Что ты, мать твою, пытаешься сделать? Нет, что ты пытаешься сделать? Разве это не отличается от твоего обещания? Нерия повернулась лицом к Гису, прикрывая Клауда своей спиной. Очевидно, в попытке защитить последнего. Гис подавил ухмылку. Фу-ху-ху, ты уже предала этого ублюдка, насколько это только возможно, а теперь притворяешься, что тебе есть до него дело. Если тебе больше нечего сказать, отвали. Потому что я собираюсь покончить с этим ублюдком. Я этого не позволю. В момент, когда Гис собирался оттолкнуть Нерию, Лориан схватил его за плечо и потянул назад, из-за чего тот враждебно уставился на Лориана. Че, хочешь подраться? Почему бы тебе для начала не оглянуться, прежде чем продолжить размахивать кулаками в этом месте? Лориан жестом указал подбородком налево. Там, в небольшом отдалении, собралась толпа знати, перешептываясь между собой. И хотя Гис не мог расслышать, о чем они говорили, но это явно не было ничем хорошим для него. Конечно, неважно, насколько сильным стал Гис, неважно, что его уважают больше, чем Клауда. Тот факт, что он с Клаудом одного происхождения, никогда не изменится. Нет, он ведь вырос в трущобах, это даже хуже, чем простолюдин Клауд. И вот такой человек в таком месте нападет на своего товарища-героя, а Клауд даже и не сопротивляется, в то время как Гис не может остановиться. Естественно, с позиции наблюдателя любой человек будет чувствовать отвращение к нему. Вполне очевидно, что знать была оскорблена его грубым поведением, поэтому в данный момент они и перешептывались между собой. Людям в этом месте неудобно от твоего отвратительного насилия. Отвратительного насилия? Это что, шутка? Этот засранец только что оскорбил меня, упомянув мою мать. Шепот дворян стал громче. Однако это не изменило негативного впечатления о Гисе. Потому что, оскорбление, Клауд, отличная шутка. Да, Клауд был простолюдином и не обладал сколь-либо значимыми навыками, но он добрый и заботливый человек. Хоть дворяне и игнорировали его, но, тем не менее, они были осведомлены о его личности. Вот почему они приняли слова Гиса, как ложь и жалкую попытку оправдаться за свое насилие. Этот урод он ведь все прекрасно слышал. Как бы тихо Клауд не прошептал те слова, Лориан должен был его услышать. Но в данный момент он беззастенчиво притворялся, что он не слышал, таким образом выставляя Гиса в неприглядном перед знатью свете. «Разве ты уже не достиг своей цели? Я надеюсь, что ты уже прекратишь раздувать эту сцену». «Да, я достиг своей цели». Гис с недовольным выражением лица отбросил руку Лориана. Если Гис украл членов группы Клауда из-за своей искаженной личности, то Лориан лишь хотел, чтобы Клауд знал свое место. Сначала он лишь хотел немного расшатать стабильность в группе Клауда, но все вышло даже слишком хорошо. Так что Лориан не хотел, чтобы его тяжелая работа была разрушена дальнейшим обострением этой ситуации. Избив его так сильно, разве ты все еще недоволен? Хах, если я скажу, что нет, в таком случае, ты будешь иметь дело со мной, в виде дуэли. Когда Лориан обнажил свой церемониальный меч, среди знати раздались аплодисменты. Сейчас всем было очевидно, кто хороший, а кто злодей. Итак, злодей Гис, подняв всю эту суматоху, оказался в ситуации, где его проигрыш был гарантирован, независимо от того, одержит он победу или поражение в дуэли. «Ты гребаный, грязный ублюдок!» Гис цокнул языком и с недовольным выражением лица покинул зал. Как только он ушел, Офелия быстро подбежала к Клауду. «Герой, «Ты в порядке?» Хоть она и спросила о его самочувствии, тем не менее, его нынешнее состояние никак нельзя было назвать нормальным. Нерия с влажными глазами быстро сказала: «Офелия, скорее вылечи его». «Конечно, я...» «Подожди», — сказал Клауд, лениво поднимая свою верхнюю половину тела. Глаза Нерии и Офелии от удивления расширились, но ему было все равно, он начал осмотр своего тела. Полное месиво, плечо безвольно свисало, а его колено было вывернуто в нечеловеческом направлении. Судя по всему, еще было и внутреннее кровоизлияние. Клауд начал с плеча. Он поставил свою левую руку на вывихнутое плечо и с большой силой надавил на него. С характерным звуком хруста его спина рефлекторно выровнялась. Затем он взял свою сломанную ногу и развернул ее в правильное положение. Клауд продолжал вправлять оставшиеся вывихи и сломанные кости, а затем отпустил свою руку. «Готово. Теперь исцели меня». «Да-да, ах, конечно». По какой-то причине Офелии стало немного жутко от этой сцены, но она быстро наложила исцеление на Клауда. «Мой отряд был распущен, и я думал, что на этом все. Так было бы, по крайней мере, в том мире. Но здесь дела обстоят немного иначе. Сейчас я разорву вашу связь, будет немного больно», — сказал старик с седыми волосами, встав позади меня. «В этом мире существует довольно сложная процедура формирования и распуска групп. При формировании отряда вам необходимо нанести и запечатать кровь людей, что будут в вашей группе, на статус, нанесенный на вашу спину. А при распуске вам необходимо стереть эту кровь своей собственной, после чего просто вытереть ее. Зачем это все вообще надо, спросите вы? Затем, что благодаря этому вы сможете делиться очками опыта при убийстве монстров. Я не мог дотянуться до нужного места на спине, поэтому мне пришлось обратиться за помощью. Человек, что сотрет мою связь с членами моего отряда, один из дворецких дворца империи. Трем героиням будут помогать горничные в другой комнате. Давайте начнем». С ощущением покалывания холодная жидкость коснулась моей спины, но это чувство вскоре сменилось на жгучую и пульсирующую боль. Хотя было не настолько уж больно, чтобы я начал стонать. Я просто продолжал ждать, витая в облаках, пока все не было кончено. «Я могу идти?» «Да, процесс с распуска группы был завершен». «Что ж, тогда увидимся», — сказал я, покидая комнату. Говорят, император всегда появляется на светском банкете немного позже остальных. Если вы попытаетесь уйти с банкета, пока император будет там, вас остановит стража, поэтому я подумал, что мне лучше убраться отсюда, пока он не пришел. К счастью, комната, в которой я был, находилась на первом этаже дворца, совсем рядом с выходом, так что мне не потребовалось много времени, чтобы отыскать выход. Спускаясь по лестнице к выходу, я заметил еще одну новую фигуру, что наоборот, поднималась по ней. Ее лицо было мне знакомо, я и не мог не узнать ее. Женщина, что поднимается по лестнице, единственная женщина, герой среди четырех героев Пхехера Эспарты, Фрилит, старшая дочь герцога империи, а также самая сильная среди четырех героев, Клауд. «Банкет ведь еще не окончен, куда ты идешь?» Поднимаясь по лестнице, она посмотрела на меня с озадаченным выражением лица. «Я устал. Сегодня я хочу вернуться немного раньше. Если еда оказалась отвратительной, то какой смысл мне вообще тут находиться? Что-то случилось?» «Ничего особенного». Я прошел мимо нее и спустился по лестнице. Но пока я спускался, ее взгляд был прикован ко мне. Удивительно, но в этом мире существуют бары. В мрачной и немного таинственной атмосфере бармен протирает стаканы за барной стойкой. «Пожалуй, единственный минус, который я могу выделить, тут нет коктейлей, только алкоголь. И зачем в таком случае тут вообще нужен бармен?» В моей голове был подобный вопрос, но я решил оставить его при себе, ведь пиво было просто превосходным. По сравнению с элем, который я пил в том трактире, это был напиток богов, но это обычное пиво, не газированное. Дьявол, кто его вообще придумал? В конце концов, в этом мире не существует такой вещи, как газированный напиток. Когда я как-нибудь смогу вернуться на землю, я сразу же выпью целый ящик кока-колы. Ха-ах, воспоминания после моего предыдущего возвращения до сих пор живы во мне. Я очень хочу выпить колы. Я залпом выпил оставшееся пиво. Стакан, прежде серовато-белый, теперь отражал тусклый свет. Забавно, что по сравнению со всем этим местом, бокалы здесь были высокого качества. «Если ты продолжишь так пить, то завтра не сможешь встать», прокомментировала женщина, после чего села рядом со мной. Повернув, я увидел великолепную женщину с огненно-рыжими волосами, собранными в хвост. Мрачная атмосфера бара ничуть не умаляла ее прекрасной внешности. И хоть она и была одета в мужскую одежду, красновато-золотой фраг на ней не мог скрыть ее женственного и чувственного тела. «Красное или белое?» «Белое, пожалуйста». «Хох, неожиданно. Я думал, ты выберешь красное. И почему же ты так думал?» «Из-за цвета твоих волос», — сказал я, указывая на ее волосы огненного оттенка, на что у нее появилось странное выражение лица. «У тебя волосы такого же цвета, но разве ты сам не пьешь пиво?» «Это мой случай немного отличается, ведь мой настоящий цвет волос не огненно-красный». Но, не понимая, что я имел в виду, она продолжила улыбаться. «Я рада, что у тебя все еще есть силы на шутки». Бармен поставил перед Фрилит бокал белого вина. Фрилит из семьи Пердиак, Фрилит де Пердиак, как герой и наследница самой могущественной семьи, расположенной недалеко от границ империи, она должна была блистать на банкете в это время, а не пить дешевое вино в этом захолустном баре вместе со мной. Фрилит взяла бокал и взболтнула его. Серовато-белая жидкость покрылась рябью. Тем не менее, ни одна капля не пролилась из бокала. Я слышала, что сегодня произошло. Она перестала крутить бокал и поднесла его к губам, залпом выпив содержимое, при этом все еще демонстрируя достоинство высшей знати. «Разве не ты недавно мне сказала, что будет плохо, если я продолжу так пить?» Она улыбнулась, а затем приняла серьезное выражение лица. «Я никак не могла ожидать, что эти идиоты сделают что-то подобное. Я не доглядела. Ха-ха, и при чем тут это? Я должна была быть чуть внимательнее к тебе, но я слишком сильно была занята покорением монстров, хотя это и нельзя использовать как оправдание. Поэтому я тоже виновата в произошедшем». Что ж, бармен налил новый бокал вина, и Фрилит снова осушила его одним залпом. Тем, кто не знаком с ней, происходящее сейчас покажется странным, но не для меня, ведь мне известно, почему она здесь. Не из-за какой-то там дружбы. Настоящий Клауд с ней почти никогда не разговаривал. Итак, есть только одна причина, по которой она так беспокоится о Клауде. Он – герой. Фрилит волнуется, что после произошедшего инцидента Клауд потеряет свою волю и мотивацию. Легенда, что распространена по всему континенту, гласит: победить короля демонов можно, только если все четыре героя будут работать вместе. Поэтому она всеми силами старается воплотить эту легенду в жизнь. Вам может показаться это бредом, или вы даже можете подумать, что победить короля демонов можно и без героев, но такой путь мышления не верен. Особенность героев в том, что у них нет предела роста характеристик. Герой буквально способен выйти за пределы человеческих возможностей. Короче говоря, герой – это живое ядерное оружие. Таким образом, героев поддерживают королевства, в которых они родились, кроме княжества Палики. Но что произойдет, если по каким-то причинам герой той или иной страны исчезнет? Что ж, вместе с его исчезновением пропадет и баланс сил между странами. Страна в конце концов может и рухнуть, ведь пропасть в силе будет продолжать увеличиваться со временем. Фрилит беспокоилась и об этом тоже. Все-таки она выросла под опекой хоть и строгого, но честного отца. «Честно говоря, мне сложно понять, что ты чувствуешь после того, как твой отряд был расформирован.